Глава вторая. Анна. Громкий треск, как будто на телефон надавливают каблуком. Хантер. Хантер значит охотник. Навряд ли это его имя. Скорее прозвище. «Дай мне фонарь. Внизу, второй шкаф справа». Раздается очень близко от меня. «И брось молоток, он тебе не поможет». «Кто вы?» Мой голос дрожит от страха, а зубы выбивают чечетку. «Я не убью тебя», равнодушно произносит мужчина, подпирая мощным плечом косяк. «Но тебе не стоит мешать мне, если хочешь остаться живой». «Хочу». «Как вас называть?» «Двигай задом в указанном направлении. Подай мне фонарь. Я починю свет в доме», усмехается незнакомец. Следуя его указаниям, я достаю большой автомобильный фонарь и передаю его незнакомцу. Он хватает его уверенно и разворачивается ко мне спиной, не боясь, что я нападу на него. «Нападу на него?» На этого мускулистого и чрезвычайно опасного громилу? Смешно. Он играючи расправился с Толстым, Киром и еще одним, кличку которого я не знаю. Толстый и Кир считались одними из самых опасных членов банды. Мороз пробегается по коже, проникая в кровь. Значит, Хантер еще опаснее. Спустя секунду меня накрывает запоздалым пониманием, что Хантер не просто хорошо ориентируется в доме. Он знает, что где лежит. Значит, он не просто бывал здесь. Он здесь жил или частенько гостил. Кто же он такой? Я мечусь по кухне в густых потемках. Этот дом достался мне случайно. Полгода назад позвонил мужчина, представился юристом и сказал, что я единственная наследница большого дома. Сначала я не поверила. У меня не было богатых родственников. Я жила самой обыкновенной жизнью. Но юрист кропотливо и доходчиво объяснил мне все. Выходило, что я единственная наследница, поскольку все другие ближайшие родственники мертвы или отказались от права наследования. Юрист выслал мне фотографии дома и участка. Взглянув на них, я несказанно обрадовалась. Дом был в хорошем состоянии. В нем даже имелась мебель. Я выразила соболезнования по поводу кончины дядюшки, приходящегося мне очень далеким родственником, и всего лишь наполовину, потому что я была усыновлена его троюродной сестрой. Как бы то ни было, я решила, что дом в другом городе – это отличный шанс начать новую жизнь. Недолго думая, собрала вещи, уволилась с работы и переехала. Все оказалось не так просто, как я думала. Бюрократические мытарства затянулись почти на полгода, а я зависла в дешевом мотеле и захолустном баре, куда меня взяли работать барменом. Теперь дом стал моим. Но в нагрузку к нему появился опасный мужчина. А сама я по уши увязла в проблемах, потому что связалась не с тем парнем. Внезапно зажегшийся свет бьет по глазам. Я осмеливаюсь выйти из кухни и мгновенно пячусь назад, заметив на полу большую лужу темно-красного цвета. «Сиди на кухне, приготовь чего-нибудь поесть. Я дико голоден». Спаситель сидит ко мне спиной, обыскивая мертвое тело. «Хорошо». Отвечаю уже из кухни. Распахнув холодильник, вижу кусок охлажденного мяса и мгновенно захлопываю дверцу, испытывая дурноту при виде крови. «Хантер – это имя?» Спрашиваю, чтобы немного отвлечься. «Прозвище. А имя?» «У меня нет имени». «Меня зовут Анна», представляюсь я, перебирая овощи. «Я не спрашивал твое имя, Анна», резко и грубо обрывает меня Хантер. «Просто приготовь поесть. Есть разговор». Иду в кухню, как и велел мне мужчина. Незнакомец не видит меня, но я чувствую так, словно он стоит над душой. Зажигаю газ, ставлю на конфорку глубокую сковороду и шинкую туда все овощи, что были в холодильнике. Я мало готовила, но теперь в ход идут цукини, морковь, лук, баклажаны. Пока занимаюсь готовкой, Хантер что-то делает. По звукам я догадываюсь, чем он занимается. Перетаскивает тела. Шуршит полиэтиленом. Тошнота подкатывает горло снова и снова. Стоит мне подумать о лужах крови. Я усиленно прогоняю эти мысли и даже включаю старенькое радио. Ставлю звук почти на минимум и готовлю под незатейливые мелодии, льющиеся из крохотных колонок с легким шипением. Пальцы трясутся. Я заметно нервничаю. Овощи тушатся под крышкой. Мне снова нечем заняться. Я нарезаю сыр и ветчину. Укладываю кусочки хлебных лепешек на тарелке красивым веером. Чайник, поставленный на плиту, издает громкий свист. В доме холодно. Вздрагиваю от звука мужского голоса. Он застал меня врасплох. Я застываю спиной к Хантеру. Сейчас, при ярком свете, я смогу его разглядеть. Но для этого нужно повернуться к нему лицом, а я боюсь. Холодно? Я не заметил. Хантер отодвигает стул. Он поскрипывает под его весом. Не поняла? Ты в пальто? Холодно, что ли? Я только сейчас понимаю, что от страха так и не сняла пальто. В доме нормальная температура, и в кухне после готовки тем более. Но я не снимаю пальто, потому что тело бьет ледяным ознобом. Я замерзла, когда убегала. Наложи поесть. Желудок в спине липнет от голода. Достаю глубокую тарелку из шкафа и наполняю ее едой. Замечаю, как Хантер, навалив на хлебную лепешку сыр и зелень, скатывает в рулет, поднося ко рту. Ставлю тарелку перед ним на стол. В поле зрения попадают его руки и длинные сильные пальцы, забитые синеватыми чернилами татуировок. На безымянном пальце красуется обручальное кольцо. Женат? Я думала, такие, как он, не женятся. Но лица мужчины до сих пор не видно. На лицо наброшен капюшон. «Сядь!» – командует он мне, застывший без движения рядом со столом. «Какие у тебя дела с людьми Артура?» «Никаких. Не ври мне!» Хантер не повышает голос, но добавляет в него холода. Я сажусь на стул боком к мужчине. Он не показывает своего лица. Возможно, у него есть на это причины. Лучше мне не видеть его. В криминальных кругах принято избавляться от свидетелей. Возможно, мое спасение в незнании. Но любопытство берет верх. Я украдкой посматриваю на то, как он быстро ест, поглощая пищу. Соли мало. Я передаю Хантеру солонку и перечницу. Случайно заглядываю в лицо. И тут же испуганно отдергиваю взгляд в сторону, заметив кончики волос, выбивающихся из капюшона. «Не дергайся! Я тебя не пришью!» «Ни к чему!»